Москва. Кабинет президента России. Таким образом, замысел операции «Штормовые острова» состоит в том, чтобы прекратить или на длительное время прервать добычу руды и изготовление термоядерных реакторов в этом месте. Докладчик, немолодой уже мужчина, перевернул страницу в папке. Мир Вайнов чрезвычайно энергоемок. Подавляющее большинство боевых кораблей имеет термоядерные энергетические установки. Менее серьезные суда используют нефть, точнее ее производные. И то, и другое на Данте присутствует. Нефть много где, а вот с производством упомянутых реакторов обстоит намного хуже. Истинная сокровищница, пресловутые острова, является практически единственной. В смысле... единственным местом, где весь цикл постройки отработан и осуществлен полностью. Отсюда никакого сырья не вывозят, все производство тут и располагается. Вырубленные в толще гор тоннели скрывают хранилища руды, обогатительные фабрики и заводы по изготовлению всего необходимого. Там же, только в других тоннелях, бурят скалы, добывая руду, не только железную, в горах много чего еще можно найти. Металл, правда, выплавляли не только на этих островах, имелись и другие рудники. Но вот большинство высокотехнологичных предприятий было развернуто здесь. Здесь же расположена и АЭС, снабжающая весь этот комплекс энергией. Обычные, не термоядерные. Здесь нет нужды в столь сложном оборудовании. Правда, вот станцию-то никто под землю прятать не стал. Ее толстые стены способны выдержать какой угодно шторм. Расположенный в узкой бухте порт относительно невелик. Так серьезного грузооборота здесь и не предполагается. Сюда везут преимущественно продовольствие, а увозимый груз большими габаритами не отличается. У пирса может встать 3-4 корабля, больше и не требуется. «И каким образом вы предполагаете это сделать?» – спросил президент. «Рассматривалось несколько вариантов. Блокада подходов, то есть топим все, что идет в порт или из него, неэффективно», – покачал головой докладчик. Это обнаружат достаточно быстро, и на наши корабли набросятся сразу все. Такого боя нам не выиграть. Так, кивнул хозяин кабинета. Штурм. Захват и уничтожение шахт и производства. Это нанесет значительно больший урон всему комплексу. Мы прогнозируем остановку на длительный период времени. Год как минимум. Ну, год-то они и на старых запасах переживут, не согласился министр обороны. Как взорвать? Некоторые тоннели имеют длину по 5-7 километров. Обрушить его нелегко. Но вот восстановить после этого задачка крайне непростая. Тут уже не годом пахнет. Как отреагируют Вайны? Спросил президент. Изберут главкапитана и всеми силами ударят по незваным гостям, быстро ответил министр обороны. Мы просчитали все варианты. У нас будет в запасе месяц, может быть, два. И все. Больших подкреплений мы туда переправить попросту не сможем, нет технической возможности. Еще два корабля, в лучшем случае. Сколько наковален сейчас находится у нас? До 20 десятков, приподнялся с места директор СВР. Это если считать каждый переход перебросом военного корабля. Союзники? Военного флота у них практически не имеется, если не принимать в расчет боевые корабли стран британского содружества, эти могут. Ради собственного спокойствия Англия пойдет на союз с кем угодно. Оперативно-тактические ракеты до 10 дивизионов смешанного состава, силы ПВО все местные, сборная солянка, части ВСУ, всевозможные повстанцы и наемники общей численностью до дивизии. Развернутые в местах дислокации кораблей. Таковых пунктов мы знаем 6. Не исключено и даже, скорее всего, что их больше. Военная авиация до 2 полков. В основной массе устаревшие истребители, бомбардировщики и штурмовики. Тут тоже всякой твари по паре. Пехота, бронетанковые силы. До 3 дивизий пехоты различной степени подготовленности. Около 150 танков, преимущественно старых. Еще производство СССР. Новых практически нет. Верховный главнокомандующий задумался. Какое-то время он сидел молча. Возможная реакция соседей на обострение обстановки. Если Англия встанет на сторону Вайнов, покачал головой министр иностранных дел, то очень многие страны займут выжидательную позицию. Нас, скорее всего, не поддержат, разве что на словах. а большинство прибрежных стран выразит энергичный протест. Кому? – удивился президент. Нам, естественно. Не вайнам же. Ну, вы уж и сказали. Министр иностранных дел снял очки и потер переносицу. Видите ли, факты существующего сотрудничества вайнов с некоторыми персонами и их правительствами дают все основания для следующих выводов. Он открыл свою папку и перевернул пару листов бумаги. Первое. Данное сотрудничество не приобрело пока, я подчеркиваю, пока крупных масштабов. Главный дипломат поднял указательный палец. Оно не стало чем-то большим исключительно потому, что вайны не видят в этом смысла. Они сильнее, а со слабыми они переговоров не ведут. Покупают, используют в своих целях, но не считают их договороспособной стороной. Президент кивнул. Второе. Любые наши действия на Данте, если об этом станет известно здесь, автоматически вызовут сплочение всего западного мира против нас. Поясню. Пока мы все в одной лодке, ибо одинаково уязвимы перед кораблями и оружием вайнов. Мы в меньшей степени, ибо страна преимущественно сухопутная, морские границы на юге прикрыты, а посев морпути ни один чужой корабль не пройдет. Министр обороны плотоядно ухмыльнулся, представив себе такую попытку. «Далее», – продолжил глава МИДа, – «сам тот факт, что мы смогли пересечь пространство и высадить свои войска на планете вайнов, будет воспринят как предательство интересов всех жителей Земли. Ибо мы мало того, что получили эти технологии, так еще и ни с кем ими не поделились». И используем их в своих целях, а это абсолютно нетерпимое положение дел. Одна страна, тем более конкретная страна, не имеет права единолично использовать такие вещи. Воспользовался паузой директор ФСБ. А как интересно знать, там представляют себе подобный процесс. Я имею в виду передачу технологий нашим соседям. В интернет, что ли, нам чертежи выложить? «Вы будете удивлены», – сухо ответствовал дипломат. «Но в ООН уже создан специальный подкомитет, который обязан обобщать все сведения подобного рода. Разумеется, во главе данного подкомитета стоят представители страны, где расположена штаб-квартира этой уважаемой организации. И к нам уже поступило несколько запросов относительно оборудования, которое было захвачено нашими спецподразделениями у вайнов. От нас хотят сведений? От нас требуют безотлагательной передачи всего оборудования и результатов исследования в кратчайший срок, разумеется, в интересах всего прогрессивного человечества», – развел руками глава МИДа. «В трехдневный срок подготовить ответ», – моментально отреагировал глава государства. «Вас-то учить не надо, сами знаете, что в таких случаях пишут. У вас все?» «Нет». «Ответ мы, разумеется, подготовим в указанный срок. Спешить не станем. Не с забора же, в самом деле, текст списывать», – покачал головой министр иностранных дел. «Тут наши эксперты спрогнозировали возможное развитие событий. И...» Получив соответствующие технологии, наши соседи в кратчайший срок достигнут договоренностей с вайнами. На Западе хватит сил и средств, чтобы продержаться до того момента, пока с заводов не сойдут уже и их собственные генераторы защитных полей. Да, затянут пояса. Ничего, те, от кого все зависит, с голоду не помрут, а прочее. Вы считаете это возможным? — нахмурился глава государства. — Договорились же они в свое время с Гитлером. И здесь выход найдут. Не за свой же счет, в конце-то концов. — То есть воевать они с нами не станут? — Нет, — отрицательно мотнул головой дипломат, — не станут. Им не за что. Получив возможность межпространственного перехода, пусть и в урезанном виде, там быстро сообразят, что пришельцев с Данта лучше иметь союзниками, нежели противниками. По крайней мере, до того момента, когда научатся сами искать дорожку в небе. Авиации-то у вайнов нет, а мир, он большой. Президент оперся подбородком на руку, призадумался. То есть у нас нет союзников, и ни на чью помощь рассчитывать не приходится. А как же немцы? Они поставляют нам пушки? Да, для вооружения прибрежных фортов и кораблей. Это выгодный бизнес, но ничего сверх того. Здесь они еще готовы с нами стоять в одном строю, но вот выступить против всего цивилизованного мира вряд ли. То есть мы не можем на Данте выиграть ввиду малочисленности, но и проиграть не можем тоже, ибо есть вероятность того, что вайны поймут, откуда дует ветер, и тогда временный союз Запада с пришельцами оттуда станет реальным. Министр обороны нехотя кивнул. Самый беспроигрышный вариант – налет, уничтожить все, что только возможно на штормовых островах, отойти и создать временную базу. Наш козырь в том, что мы умеем определять места работы защитных генераторов. И благодаря этому искать и находить противника, который этой защитой пользуется. Сами мы при этом остаемся незамеченными. Пока это наш единственный козырь. И у вайнов будет около 2 лет, чтобы как-то восполнить потери на островах. Им тоже придется затянуть пояса. «Да», – кивнул генерал, – «на какое-то время они прекратят свои набеги. Только, откровенно говоря, пользу это принесет совсем не нам с вами. А вот та же Англия, наконец, вздохнет с облегчением. Тогда отдавайте приказание. Налет». По мере приближения к интересующему нас объекту погода понемногу портилась. Солнце выглядывало все реже, а ветер все время усиливался. Холодало, но вот мои парни к этому были очень даже привычны. И все так же бегали кругами по палубе в одних только тренировочных костюмчиках. Глядя на них, переоделся в такой костюм и я, и сразу же об этом пожалел. Ветер тут, он очень даже пронзительный и порывистый, только что с ног не валит. Впрочем, бегали все, морпехи тоже не ударили в грязь лицом. И однажды выбежали аж в тельняшках, что вызвало резонный вопрос уже у хорнов. Это что за одежда такая? У меня-то они такую видели. Так ведь десантник, он всегда десантником остается. Но мой тельник у них вопросов не вызывал. Все-таки офицер. А тут изрядная толпа таких же бойцов. Идти с этим вопросом к командиру морпехов я не решился. Странная, в принципе, просьба. Давай, мол, и моих гавриков в тельники оденем. Нет, в лоб-то он, скорее всего, не откажет. Но мысль пришла, как это часто бывает, совершенно неожиданно. Посетив баталера, я выцегонил у него кое-что нештатное, после чего отправился уже в корабельную прачечную. А вы что думали? Была тут и такая. Выставил их главному чайник доброго чая и озадачил вопросом. А тут и Якупов с Иванычем нарисовались, типа случайно зашли. Словом, через пару часов коварный план приобрел законченные черты. «Гашан, построить личный состав на носу корабля с оружием! Яр!» И дружный топот ног. Церемонию почтил своим присутствием лично командир Грома. Когда я ему все объяснил, он только голову наклонил в знак согласия. «Правильная мысль, одобряю, и приказ по кораблю отдам соответствующий». А помимо этого он отдал приказание и оружейнику, и вскоре я встречал катер с судноснабжения и потом тащил тяжеленный деревянный ящик к себе в каюту. Ветер сегодня был особенно суров, хоть с ног и не валил, но одежду трепал нещадно. Но одно полезное дело он все-таки сотворил – разогнал тучи. И над головой проглянуло, наконец, синее небо, совсем в точку попало. Все мои парни выстроились вдоль правого борта спиною к волнам. Напротив – грозная черная шеренга морпехов в парадной форме и с оружием. Для встречи слева – на краул! Лязгнув металлом, замирают в строю морские пехотинцы. «Хэ-ну!» – дублирует команду Гашан. И серая шеренга замирает в неподвижности. «Товарищ капитан первого ранга!» – вскидываю я руку к козырьку кепи. «Отдельная штурмовая рота по вашему приказу построена! Командир роты – капитан Ларин!» «Здравствуйте, товарищи бойцы!» «Рау!» – рявкнуло 42 глотки. «Вольно!» Капрас берет из рук сопровождающего офицера тонкую черную папку. «Смирно! Слушай приказ!» «Тихо!» Даже ветер ненадолго успокоился. Приказом Верховного Главнокомандующего отдельной штурмовой роте присвоено наименование «Стрела». Этим же приказом для вновь созданного подразделения устанавливается специальная форма и присваивается право постоянного ношения личного холодного оружия. «Капитан Ларин, я! Приступить!» «Есть!» Поворачиваюсь, беру со стола, который стоит за моей спиной, черный непрозрачный пакет. На этот стол уже не единожды косились все. Что там? Не просто же так выстроили все десантные подразделения корабля. «Гашан, ко мне!» Лязгают каблуки ботинок о металл. «Гашан, что ты видишь?» Моя рука указывает вдаль. «Море! Какое оно? Серое, как всегда. А там...» Я поднимаю руку к небу. «Небо, командир, оно синее. Море покорилось вам уже давно. А теперь вы поднялись и в небо. Первыми среди всех своих собратьев. И такими останетесь навсегда. Что бы ни было после, все началось с вас. В моих руках... Нет, не тельняшка. У нее серо-стальной цвет, цвет здешнего моря. И широкая в два пальца темно-синяя полоска вдоль ворота. Это небо, оно тут такое. А на груди слева вышита стрела серебряного цвета. Держи и носи с честью. Передаю ему нож, серьезный клинок. Якупов сам в оружейке отбирал. Серо-стальные ножны, их будет хорошо заметно даже на повседневной форме хорнов. Оружие конкретное, и уж кто-кто, а мои парни это оценят. Пусть он всегда будет продолжением твоей руки и несет смерть твоим врагам. А под самый занавес в скулу корабля вдруг ударила волна и окатила всех моих ребят брызгами. Но они, напротив, восприняли это как хороший знак, мол, само море это одобряет. Ну и стол, повара постарались сообразить, очень даже праздничный. Значит так, палец слона указывает на точку. Этот объект берем мы. Объект. Атомная электростанция. Ничего так себе домик. На аэрофотоснимке хорошо видно основное здание и ряд окружающих строений. Здесь два реактора, вот они, подполковник указывает на массивные объекты. Это, как утверждают специалисты, зал управления, он в отдельном доме. Казарма охраны, ну тут уж морпехи постараются. Конкретно твоя задача, используя своих хорнов, войти в зал и взять его под контроль. Я с группой прикрытия тебя подстрахую. В принципе, задача будет выполнена даже и в случае взрыва на станции. Главное, вывести ее из строя и на максимально возможный срок. Но... сам понимаешь, это крайний случай, и его хотелось бы избежать. Веселенькое дельце. По всем прикидкам, на земле такой объект надо штурмовать полком, по меньшей мере. Уж менее батальона охраны тут не может быть просто в принципе. Но это у нас. Здесь, насколько я в курсе, никто на такие места не нападал. Или попросту мы что-то не знаем. Наши силы не столь велики, как того хотелось бы. Два усовершенствованных крокодила огневой поддержки, козырь лютый, ибо ПВО здесь нет в принципе. Но долбить ракетами по реактору нафиг, нафиг. 4 военно-транспортных вертолета, Ми-8, МТВ-3 с пулеметами и НУРСами на подвеске, это уж само собой разумеется. За сотню бойцов они на станцию забросят махом. 42 моих гаврика... и 8 десятков бойцов слона. Вот и весь наш ударный кулак. Потеснимся, конечно, но это не страшно. Морпехи уже высадились, они подойдут по суше. Нападаем утром в 4:30. В 4:20 на дежурство выйдут ударные беспилотники, так что огневую поддержку с воздуха нам обеспечат. Есть шанс, что и вторую волну десанта успеют подбросить тоже вертолетами, так что разводит руками мой командир. План у тебя есть, частоты все оговорены... Ничего тебе больше объяснять не стану, и сам чай не первоклашка. Вот так. Завтра в бой. Первый мой совместный бой с хорнами. Они уже в курсе того, что вылет утром, не знают только точного времени. Как ни странно, но особого волнения у них нет. Не в первый раз. Вот с воздуха это да, непривычно. А так, некоторые точат новые клинки... По третьему, четвертому разу уже проверили все снаряжение, Большинство же спокойно спит. А вообще-то это мысль. Несколько часов у меня есть, так что поспим. Ну вот окончательно я проснулся все-таки в вертолете. До этого бегал, командовал, что-то там тащить, помогал, как на автомате. А вот сел на сиденье, так глаза окончательно и открылись. «Кофе?» – мне протягивает термос Иваныч. «Опа, здрасте. А он-то здесь с какого бока нарисовался? Кто-то ведь там командиру Грома что-то такое обещал. Александр Иванович, а вы-то тут?» «Так, так уж вышло», – смущается стрелок. «Мест в том вертолете не нашлось, Якупов занял. Вот меня сюда и пихнули». «Ладно, Якупов, он все-таки наш боец, хоть и инструктор, так сказать, играющий тренер. Это я хоть могу понять. Слон прикажет, он и полетит. А вот стрелку-то здесь что делать?» «Да кто ж пихнул-то? Вы же это, инструктор, в бой-то вам за каким хреном? Старый я, Дима. Вот и боюсь всю дорогу, что не все еще сделать успею. Так ведь капитан...» Стрелок оглядывается по сторонам. «Мы с ним дружки старые. Я его еще лейтенантом молодым помню. Переживает он. Семьи-то наши еще с каких времен знакомы? Да. Вот моя его и пилит, мол, не пускай ты дурака старого неведомо в какую дыру. Он и старается. Да». Он наливает кофе и себе. «Да только тут такая штука. Не можем мы проиграть. А чтобы выиграть, силёнок маловато. Так что для тебя этот бой, даст бог, не последний. А я? Мне бы хоть здесь что-то сделать успеть. Свою-то голову я ведь ни на чьи плечи не приставлю. А жаль». На борту салона замигало табло «Готовность», и наш разговор прервался. Выстраиваемся, проверяем подгонку снаряжения, все путем. Толчок... И в распахнувшуюся дверь пахнуло свежестью. «Пошли, пошли, пошли!» Трос рукой поймать, карабин защелкнуть, проверить, прыжок. «Вжих!» Ноги ударяются о твердое, карабин отщелкнуть, в сторону отбежать. «Всем осмотреться!» – стискивает ладонь манипулятор радиостанции. «Доложить обстановку!» «Группа 1 чисто, группа 2 чисто, группа 3 наблюдаю пост охраны на 7 часов, 2 человека, нас не видят. Группа 3 обеспечить продвижение, доложить об исполнении. Не заметить вертолеты? Нереально. Но опыта борьбы с воздушными десантами тут еще нет. Пока нет. Да, что-то там такое в воздухе прорычало, куда-то там пролетело, и что? На землю не садилось. Прошло дальше. Что сделают здешние охранники? Доложит руководство, это несомненно. А вот что сделает уже оно? Вышлет людей для проверки. Группа 3. Отставить. Не трогать часовых. Группа 3 понял. Всем группам наблюдать. Ждем подхода противника. Стрела слону. Это уже на втором канале. Наши станции работают в двухканальном режиме. Я могу и своих парней озадачивать, и со слоном общаться. Здесь стрела. Засек группу противника, около 10 человек, идут к твоим часовым. Удаление 500, ориентировочное время подхода плюс 7 минут. Слон, стрела принял, конец связи. Так, сейчас сюда прибудут проверяющие, 10 человек. Значит, во главе с десятником. Так, уже лучше. Этот человек точно должен знать пароль для прохода. Бык, стреле, здесь бык. В группе будет старший, десятник, он твой, возьми его целым, он нам кое-что расскажет. По остальным работать тихо, шума не поднимать. Представляю себе ухмылку Якупова. Ему и вся-то группа вместе взятая не сильно помешала бы. А тут он себе давно уже парочку сообразительных ребятишек подобрал и гоняет их отдельно. Говорит, что толк из них точно будет. Что ж, я ему верю. Томительно тянется время. Стрела быку, здесь стрела. Приняли клиентов, все в норме, без потерь. Основной к разговору готов. Группа 3 к быку. Принял группа 3, выдвигаюсь. Подобравшись к группе Якупова, обнаруживаю вполне ожидаемую картину. 10 человек охранников в стандартных серых комбинезонах безвольными куклами валяются там и тут. А один со связанными за спиной руками полулежит, опершись спиною о камень. Напротив него сидит наш рукопашник и периодически втыкает в землю нож, очищая его от крови. Подносит к глазам, силясь рассмотреть клинок, недовольно поджимает губы и снова возвращается к своему занятию. Шорох, справа подходит Матвей. «Пообщайся». Пленного десятника буквально колотят, и его можно понять. Неведомо откуда возникшие люди в такой же, как и у них, форме за несколько секунд перерезали всех его людей без единого звука, а он сам со связанными руками и кляпом во рту брошен на песок, Зачем? Для чего-то и вовсе жуткого? «Ты слышишь меня?» – спрашивает старшина, наклоняясь к пленнику. Тот судорожно кивает. «Здесь справа яма», – говорю я Матою. «Если он будет молчать, мы его туда сбросим и, засыпав землей, пойдем дальше. А он попросту исчезнет, и никто не узнает о его смерти, подумает, что сбежал». Подобная перспектива десятника совсем не устраивает, и он всем своим видом пытается это пояснить. Пароль на сегодняшний день. Закат. Отзыв. 92. Часовые знают его в лицо? Знают. Он готов идти вместе с нами? Пленный колеблется. Скажи ему, что его товарищи в казарме сейчас уже зарезали, сразу, как его группа оттуда вышла. Его согласие или несогласие ничего не изменит. Будет больше мертвых, только и всего. Мы не станем убивать без необходимости. Он может сосчитать до 10, после этого его живым спихнут в яму и закидают землей. Десятник яростно мотает головой. Развяжи его, дай в руки разряженное оружие, уберите под форму воротники и двигайтесь вместе с ним. Часовых обезоружьте связать. Яр! Пленный совсем ошарашен. Невидимый ему офицер, а я сижу так, что не может меня разглядеть, говорит с допрашивающим на родном для десятника языке. Вопросы задает самый обыкновенный Хорн. Его-то лицо он разглядеть вполне может. И все что, а главное как, я говорю, вполне укладывается в логику Вайнов. Жестокость и полное безразличие к судьбам рядовых. Тут к такому уже давно привыкли. Но цель! Какую цель преследуют напавшие? Пленника вздергивают на ноги, быстро очищают от пыли и грязи, развязывают, предварительно опустошив подсумки, суют в руки разряженную метлу. У него остался только нож, но, учитывая то, как орудуют холодным оружием нападавшие, на него надежды совсем никакой нет. Толкает в плечо. Иди. Минута. Вторая. Стрела группе 3. Здесь стрела. Пост прошли, пароль правильный, проход обеспечен, ждем вас. Группа 1 и 2 на соединение с группой 3. Группа 1 принял, выдвигаюсь. Группа 2 принял, выходим. А вот и пост. Массивная металлическая дверь, около которой никого не вижу. Войдя внутрь, обнаруживаю двоих охранников. Недвижимые, связаны по рукам и ногам. Чем это вы их, интересуюсь у Якупова, который ждет меня здесь? Эйртайзером. Что-то же и американцы умеют полезное придумывать. Осмотревшись по сторонам, замечаю глазок видеокамеры. Кто-то щедро плеснул туда ружейным маслом, и теперь на пульте ничего толком разглядеть невозможно. Стало быть, времени не так много, скоро сюда могут притопать дежурные техники. Быстрое совещание, определяю порядок дальнейшего продвижения. Со слов пленника, впереди есть еще два поста. Мимо одного из них он недавно проходил, и там в курсе относительно его группы, так что вопросов не возникнет. А вот второй... Когда выходит группа, дежурный по телефону сообщает тем постам, мимо которых она должна пройти, и они эту группу ждут. Все остальные, они могут запросить подтверждение у дежурного, без этого не пропустят дальше, излагает полученные сведения Матой. Да, в принципе, и пофиг бы на них, и так пройдем, но вход в зал, он свободный? Там железная дверь с кодовым замком, десятник не знает кода, его сообщают только на тот пост, который стоит рядом. Так. Выдвигайтесь к тому посту, камеру издали засветить инфракрасным лазером, пост снять, двоих человек поставить вместо них, пусть ждут техников, сюда скоро кто-нибудь из них пожалует. Про эту камеру они знают и, скорее всего, сюда уже вышли, а вот про вторую не в курсе, так что туда пойдут еще расслабленными. Кстати, по телефону кто-нибудь звонил? Нет. Позвонят, и очень скоро. Ответив, что группа, вышедшая на проверку, вернулась и прошла внутрь. Я исхожу из того, что в нашем мире любые передвижения внеплановых групп обязательно контролируются как минимум в двух независимых точках. Дежурный, который эту группу отправил, и пост наблюдения, откуда сейчас вышли техники. Но, во всяком случае, я бы на их месте отправил проверку немедленно и позвонил, чтобы предупредить постовых. Легкое жужжание телефонного аппарата подтверждает, что мы с неведомым дежурным мыслим одинаково. Матой поднимает трубку, что-то отвечает, кладет ее рядом с аппаратом и, подойдя к камере, дотрагивается до нее, возвращается, отвечает и опускает трубку назад. Звонили с поста наблюдения, спрашивали про камеру. Я сказал, что ничего не знаю, к ней никто не подходил. Сказали, что прибудут техники, они уже в пути. В яблочко. А дальше Дальше все было как-то просто. Техников приняли на следующем посту, они-то и сообщили пароль для прохода через третий пост. Как и следовало ожидать, он оказался уже другим, и парочка моих ребят, похватав причиндалы техников, двинулась уже туда. Там без драки, правда, не обошлось, уж больно глазастым оказался один из часовых, но наличие бесшумного медведя оказалось решающим, драка быстро завершилась. Подстегиваемый болью в простреленном плече, его напарник сообщил код от входной двери в центр управления. Обошлись без спецэффектов. Тихо вошли в зал и аккуратно отодвинули от пультов дежурную смену операторов. Это, как и ожидалось, оказались ронги. Их обезоружили и усадили на пол в дальнем уголке. «Слон в стреле. На связи, слон. На месте. Повторяю, на месте. Все тихо. Слон принял. Подтверждаю, на месте. Жди». Попутно мы отыскали тот самый пункт дистанционного контроля и спеленали дежурную смену, тоже ронги. За аппаратуру уселся один из наших, неплохо разбиравшийся в подобных штуках. Не профи, ну так чтобы на экран смотреть, да вовремя позвонить, особого искусства и не требуется. В общем, вышло так, как говорил один из моих бывших учителей, майор Перепелов. Тихо-тихо пришли и тихо ушли, и никого тут вовсе не было, оно как-то само собою навернулось. А спустя 2 часа сюда уже заявилась группа конкретных специалистов со всей положенной охраной. Ронгов растащили по разным помещениям, и с ними тотчас же начали работу, выворачивая наизнанку содержимое их умных голов. Как выяснилось, морпехи сработали вообще на ядь, бесшумно и без потерь, разоружив охрану станции. Без потерь, в смысле, с нашей стороны. Хорнам тут не слишком повезло. Были там, разумеется, и вайны, эти в плен дались с трудом, да и то в сильно поредевшем количестве. Вот тут тишина и закончилась. Штаб обороны всего этого хозяйства представлял собой неплохо укрепленное строение, и влезть туда нахрапом, затея несерьезная, пришлось ждать. Спустя некоторое время, после того, как все звонки в казарму оказались безответными, распахнулась дверь, и на пороге появился недовольный помощник дежурного. Тотчас же он огреб в рыло, и в помещение рванулись разозленные долгим ожиданием на ветру морпехи. И тотчас же их встретили огнем. Вдоль по коридору лупили сразу 3 метлы. Впрочем, ответка последовала тотчас же. В дверь улетела светозвуковая граната. И уже очумевших от такого подарка вайнов, немилосердно подталкивая прикладами, выволокли на улицу. Где один из них, видать, менее всех пострадавший, рванул из кармана гранату и немедленно получил пулю. Это несколько образумило всех прочих. А выводимые на улицу солдаты охранного батальона воочию убедились, что всякие шуточки закончились, ибо окровавленный труп заместителя командира батальона, валявшийся прямо около входной двери, недвусмысленно на это намекал. Но вот сообщить о нападении никто из офицеров не успел, слишком все быстро произошло. Таким образом, первый этап нами был выполнен, без потерь с нашей стороны, так что вариант взрыва реакторов временно отошел на задний план. Уже к обеду, перегруппировавшись, мы двинулись к следующим целям. Рудник находится в этой долине, собственно говоря, на снимках видно только несколько небольших строений. Надо думать, шахта управления, охрана и прочие службы, неторопливо докладывал Кононов. А где же живут рабочие? Дыра в горе изрядная, да и на снимках видно приличное количество вагонов пустых. Сомневаюсь, что у них тут заодно еще и отстойник порожнего транспорта, покачал головой слон. Сюда их явно под погрузку пригнали, стало быть, есть кому загружать. Ну, исходя из того, что мы знаем, они живут прямо в тоннелях. Задача, в принципе, была относительно несложной. Подождать, пока на улице появится первый же груженный рудой состав, взять штурмом домики, разоружить охрану, разгрузить каждый 10-й вагон, выбросив оттуда руду, для этой цели вполне сгодились бы и пленные, забить опустевшие вагоны взрывчаткой, ее сейчас оперативно перебрасывают вертолетами, выгнать на улицу рабочих, завести эшелон поглубже в тоннель и взорвать. Получившаяся пробка длиной в несколько сотен метров, да еще и обрушение сводов, тоннеля, и про рудник можно забыть на год или более. А после этого можно уходить. Сказано, сделано. И вот мы полируем брюхом скалы, изучая подходы к домикам. Людей там видно совсем немного, человек 30-40. Если учесть, что часть из них – это обыкновенные сотрудники рудника, то сколько же человек в охране? Что-то совсем мало получается. Связываюсь со штабом и сообщаю свои сомнения. Тут, может быть, где-то рядом еще казарма охраны есть. В радиусе 3 километра ничего, только небольшой домик у переезда. Странно. При более внимательном рассмотрении оружие обнаружилось только у 10 человек. Ну, не считая традиционных ножей, они тут у всех имеются. Но метлы только у этих. И еще одно любопытное наблюдение. 2 домика оказались вообще необитаемыми. Это скалы, и, судя по количеству вывозимых оттуда коробок с пищевыми рационами, кормить этими запасами предполагалось изрядное количество народу, рабочих, что ли. Делюсь своими догадками с Гашаном. Охраны мало, а склады там весьма даже не маленькие. Если там внизу народа много, то отчего охрана такая небольшая? А от кого охранять, командир? Нападать тут некому, да и сбежать отсюда некуда. В горы, чтобы умереть от голода на ветру? Ну, всякие бывают случаи. Бежавших никто даже и искать не станет, сами придут. Станет нечего есть и придут. Но ведь и внизу могут произойти какие-то беспорядки. У нас так бывало. Здесь тоже, пожимает плечами Хорн. Тогда вниз попросту не отправят продовольствие. Нет руды, нет еды. Все просто. Они могут попробовать пойти на прорыв. Зачем? Положим, склады они разграбят, может быть. Я слышал, что они заминированы и могут быть при необходимости быстро уничтожены. И куда они пойдут дальше? Ладно, подождем приказа. Слова Хорна подтвердились уже через 2 часа, когда мы стремительным броском захватили эти самые домики. В складах действительно были установлены заряды взрывчатки. Поворот рычага, производится смешение компонентов, на пульте управления подрывом загорается зеленая лампочка. Еще поворот и Аллес. Тут всем домишкам в подобном случае не поздоровится. «Пора отправлять эшелон под погрузку, командир», – подходит ко мне старшина. «В первые 2 вагона уже загрузили продовольствие, можно ехать». «Где у них машинист?» Вперед выталкивают худощавого Хорна. Ножа у него уже нет, позаботились. «Так, в кабину его. Далон, я. 4 человека с собой, и все вместе едем. Посмотрим, что там такое. Я ведь должен рассчитать заряды, наконец». Когда, погромыхивая на стыках, локомотив вполз в тоннель, я обратил внимание на его стены и своды. Не сильный я тут спец, но, похоже, здесь все вручную работалось. Вон те следы. Это же явно не какой-то там горнопроходческий агрегат. Обычная кирка. «Сколько лет существует рудник?» – спрашиваю я у машиниста. «Не знаю, господин офицер. Я тут всего 10 лет работаю». 10 лет? За такое время вручную можно прокопать... А сколько? 1 километр? 2? Или 10? Ладно, сейчас все увидим. Но эшелон прополз уже 2 километра, а конца краю что-то и не ожидалось. Сколько еще ехать? «До первого поселка рудокопов еще столько же», – косясь на меня, быстро отвечает Хорн. «Первого? Так он тут не один такой?» Впереди, наконец, забрезжил свет, и поезд сбавил скорость. Слева появилась платформа, самая обыкновенная, похожую я много где видел. И на ней, вместе остановки 1-го вагона с продовольствием, стояли люди. Много людей. Женщины, совсем молодые мальчишки и девчонки. Причем часть женщин явно находилась в положении. И тем не менее, они будут разгружать вагон? Тут 40 тонн, вообще-то. Скорее всего, будут. Не просто же поглазеть они сюда пришли. А никаких мужиков что-то не видно. Нет, вот один стоит. И даже одет немного не так, как все. Кто это? Местный старший. Он должен передать ежедневную сводку. Если кто-то умирает, он тоже должен сказать, они такого на обратном пути погрузят, и мы вывезем его наружу. И что будет с ним дальше? Там, в 3 вангах от выхода из тоннеля, есть место. Мы оставляем их там. Пусть подойдет. Машинист выглядывает из окна и машет рукой. Старший подходит ближе, наклоняет в знак приветствия голову, протягивает в окно сложенную записку. «Прочти», — Передаю ее Далону. Положенная норма выполнена не полностью. В штольне номер 3 произошел обвал. Больных в наличии 36 человек, умерших 5, умирающих 3, все они пострадали при обвале. Последствия аварии будут устранены через 2 дня, работы ведутся круглосуточно, без перерывов. Просим не снижать норму продовольствия, так как женщины родили 3 мальчиков и 4 девочек, и им нужно усиленное питание. Спроси, сколько народу у него всего в поселке. 8392, с учетом умерших и родившихся. Сколько еще таких поселков впереди, поворачиваясь к машинисту? Еще 3, мой господин,